Память вернулась ко мне мгновенно. Не знаю, что сработало. То ли настоящие глаза Иранда, неприкрытые линзами, с ромбовидным зрачком и красной окантовкой, то ли его слова. Ведь он почти точно повторил фразы, из-за которых мы поссорились во дворце. То ли то, что я коснулась его обручальным кольцом в области сердца. А может, все сразу. Но воспоминания вспыхнули в голове, словно кто-то сорвал белую простыню с киноэкрана. И моя жизнь на Алис закружилась образами. Сначала почему-то в обратном порядке, а потом в нормальном. Но произошло это за секунду, и в следующую я уже не чаяла себя от радости, обнимая Иранда. Как мог мой любимый папа быть таким грубым с моим мужем? Я ведь сказала, что муж. Что еще надо? Даже если папа ни во что эдакое не верит, разве не мог поверить мне на слово и спокойно разобраться? Эх, папа, а я-то надеялась. Непонятно, почему Иранда подчинился. А как я могла просто стоять и смотреть, что папа увозит его в свою контору? Ведь ясно, что не собирается с ним церемониться. Клушая, совсем мозги выветрились. Я заметалась по квартире, ругая себя последними словами. Сержант запер меня снаружи, захватил табуретку и никуда не собирался уходить, играя в телефоне в какую-то стрелялку. «Аня, вы знаете, что у меня приказ?» — отвечал он скупо на мои уговоры. «Я не открою». Злая как черт, я бросилась к телефону. «Папа, ты должен меня выслушать». «Я тебя слушаю». «Ты должен привести моего мужа обратно и извиниться перед ним. Так нельзя». «Поговорим, когда ты будешь адекватной». «Я адекватна». «Угу». «Зачем ты увез Иранда?» «Он подсадил тебя на какой-то новый наркотик. В твоей крови остался мизер, поэтому эксперты не могут определить, что это за дрянь. А у парня, похоже, доза лошадиная. Сразу и выясним». Я чуть не задохнулся от возмущения. «Папа, какая доза? Ты говоришь черт знает что». «Только факты. У твоего Иранда зрачки даже не расширены. Они форму ромба приняли. К тому же красные по краям. И стажер поймет, что твой принц не просто принимает, а прямо сейчас находится под кайфом». «Папа, он дракон. Он вообще из другого мира. У него всегда глаза такие». «Угу, повидал я на своем веку и драконов, и пришельцев, и человека-таракана. Даже хоббитов и орков встречал в одном притоне. Меня этим не удивить». «Он настоящий дракон», — рявкнула я. «Ну вот, Нюта, а ты говоришь об адекватности», — строго сказал папа. «Не волнуйся, родная, я тебя спасу. Спецы определят наркотик, поймут, как тебе помочь. А пока посиди дома. Я хочу видеть своего мужа». «Вот это нет», — отрезал папа. «Я его к тебе ни на шаг не подпущу. И вообще будет сидеть в обезьяннике, пока не протрезвеет и не выложит мне все подробности похищения и данные сообщников». Я постучала пальцами по столешнице и сказала совершенно серьезно. «Пап, я ведь тоже законы знаю. Ты сейчас их нарушаешь. Незаконное лишение свободы. Статья 127 УК». «Тогда ты должна знать, что к ответственности не привлекаются родители, которые сажают своих детей под домашний арест в воспитательных целях». «Ну, во-первых, я не о себе говорю. Ты провел арест Иранда с процессуальными нарушениями и даже не зачитал ему прав. Это раз», – стараясь быть спокойной, сказала я. «А во-вторых, я совершеннолетняя и под воспитательные цели уже не попадаю». «Молодец, Нютка», – искренне восхитился папа. «Но твоего Иранда я все равно не отпущу». «Это произвол правоохранительных органов и превышение полномочий», — рубила я с плеча. «Кажется, такие дела рассматривает отдел собственной безопасности». «Ты точно будешь адвокатом», — радостно сказал папа. «А еще не хотел на юридический идти. И, кажется, своего мужа действительно любишь. Больше жизни. А вот это перебор. И ты, Нютка, не учла одного факта. При проверке у твоего принца не оказалось документов. Имеем право задерживать, до выяснения». «В законе о полиции, папочка, говорится, что удостоверение личности гражданина проверить можно, только если имеются основания полагать, что им совершено преступное деяние». «Угу. А похищение, хранение и употребление наркотиков – это игры в песочнице?» «Ну, папа!» – выкрикнула я. «Говорю тебе по слогам. Он меня не похищал. В один момент, если уж по правде, даже я его похитила. Прыгнула на шею из окна замка и сказала: лети, не петуже». Опять началось. Все, приду поговорим. Не смею трогать Иранда. Папа отбил звонок. а я сжала кулаки. «Ну что ж, папа, хочешь факты? Будут тебе факты». «Включаем мозг». Иранда был без кольчуги и в нашей обычной одежде. Значит, если обернется, потом будет голым. «Видимо, потому и не обернулся», — хмыкнула я. «Голым драконом папу вряд ли можно испугать. Он не баба Сима с первого этажа. Хотя и та скорее обрадуется и за телефоном побежит». Но Иранда понимал, что выглядеть будет явно не по-королевски, а для его достоинства это хуже тюрьмы. Он, бедненький, до сих пор надеется найти с моим папой общий язык. Не знаю, что в глазах полковника Исаева выглядит преступником, совратителем и наркоманом. Ох, а я ему тоже какую встречу устроила. Хоть волосы на голове рви, женушка, фейспалм просто. Что еще? Ага, дракона разыскивают за ту драку у метро. И если Иранда обернется, начнут за ним сразу охотиться телевизионщики, полиция, блогеры и еже с ними. Первое, что нужно, достать кольчугу Иранда и передать ему. А она наверняка у Славика. Сколько мне окон надо преодолеть до него? Так, одно до угла. Там наша гостиная. По торцу кухня. И к ней вплотную сразу Славикова. Надеюсь, Варвару Степановну удар не хватит. Я накинула куртку, подтянула ремень на джинсах, словно гаврош подтяжки перед баррикадами, и свесила ноги с подоконника. Надеюсь, тут законы аэродинамики такие же, как и на Дриере. И я спрыгнула.